Из крыльев появлялись светящиеся крупицы, которые направлялись в тела тех, кто пострадал от яда зомби, и восстанавливал их. К тому же, просто благодаря ее присутствию, у людей появлялись силы двигаться дальше. А если силы все же покидали их, то она вселяла в них энергию, позволяя двигаться дальше. Теперь я понимаю, почему церковь так держится за святую. Хотя со стороны она и выглядит хрупко, но на деле она действительно сильная. Сун Мин согласно кивнул. Она обладала силой, которая способна помочь уничтожить нежить, не используя никаких зелий. Помощь избавиться от усталости – тоже ценное оружие. К тому же, исходящий от нее свет превращал в труху тела нежити. Зомби много. Ким Джон Хён сделал это, чтобы потянуть время, или же у него есть запасной план. Он может постараться утомить нашу армию, Хаджу выдвинул предположение. Разумеется, благодаря Терезе люди не утомлялись так сильно, как могли бы, и быстро восстанавливались, но вместо этого уставала Тереза. А ведь еще даже не появились основные силы Ким Джон Хёна, рыцари смерти. Эта девчонка заслуживает уважения, но нельзя допустить того, чтобы она уже сейчас начала терять силы. Сун Мин посмотрел на Авеля. Пора. Уже, рыцарей смерти не видно. Мы убедились в способностях Терезы, так что нужно поберечь ее силы. Делай как считаешь нужным. Я занят своими делами. Авель вмешиваться не стал. Они заранее определили время, когда ему нужно будет вмешаться. Пока что Ким Джон Хён никак не проявил себя, значит, Авелю и Прау еще не время вступать в дело. В этот раз им действительно важно подгадать правильный момент, чтобы начать действовать. Но не Сун Мин. Ким Джон Хён уже знает обо всем, на что он способен, так что скрываться или чего-то выжидать толку ему не было. Он взял копье и пошел вперед. Его тело окутали фиолетовые раскаты грома, и уже в следующее мгновение он находился рядом с Терезой. Ой, как только он оказался рядом, Тереза дрогнула от испуга и пошатнулась. Он инстинктивно протянул руки, чтобы придержать ее, но почти сразу понял, что делает, и убрал руки. Находящаяся в нем сила нелюдя приблизилась к свету, излучаемому Терезой, и тут же дала реакцию. Приближаться слишком близко опасно. Он вовремя понял это и немного отступил назад, создавая для Терезы свободное пространство. Вам еще рано вступать в бой. Но она поняла, что значит слова Сун Мина. Она посмотрела на идущих впереди нее священников. В ее взгляде читалось беспокойство. Нечисть продолжала валить в их сторону. Эти зомби, которые когда-то были мирными жителями этого города, издавали сейчас страшные звуки, пытаясь убить всех живых. Знаю, вы не хотите, чтобы люди пострадали от рук Ким Джон Хёна. Не хотите, чтобы идущие впереди всех священники испытывали усталость или покалечились. Если понимаете, это невозможно. Мы принимаем участие не в дворовой драке, масштабы гораздо крупнее. Совсем скоро нам предстоит противостоять таким сильным противникам, как рыцари смерти и Ким Джон Хён, наполовину ставший королем магов, который вовсю использует черную магию. Мы поняли, на что вы способны, но попридержите немного свои силы. Как только Тереза услышала то, что ее силы оказались оценены, на ее лице отразилось некоторое замешательство. Все окружавшие ее священники, нахмурившись, смотрели на Сун Мина. Он помотал головой, прежде чем кто-нибудь из них успел что-то сказать. Прежде чем вы скажете, что мои слова слишком грубые, остановите святую от неразумной траты сил. Стойте, я, думаете, я хочу смерти священников и оттого прошу вас перестать их поддерживать? Она и правда не догоняет. Просто она не знает то, насколько ты силен, рассмеялся Хаджу. Да, наверное так. Они знали Сун Мина как призрачного копьеносца. Точнее, не знали ничего, кроме его прозвища. Я имею в виду, что пока вам не следует так утруждать себя. Больше ему ничего говорить не следует. Если уж до нее и сейчас не дойдет, то он просто покажет то, о чем говорит. Засверкали фиолетовые молнии. Сун Мин пропал и появился среди людей и огромного количества зомби. Он оказался в самом разгаре нападения, из-за чего от внезапности он раскрыл глаза, но уже в следующую секунду за его спиной засверкал черные молнии. В этот раз они были еще сильнее, чем на севере. Их было настолько много, что, казалось, мир вот-вот окрасится в черный цвет. Сун Мин, даже получив силу Ян Ильчона, не смог добиться еще одного прилива. Он не мог воспользоваться всей той мощью, что у него имелось. Силы учителя было слишком много для Сун Мина, который стоял здесь и сейчас. Как и с медленным перевариванием сердца дракона, его тело еще не подготовилось к тому, чтобы овладеть всей этой мощью. Он и сам знает, что не в состоянии справиться с этой силой. Поэтому, осознавая, что он не дотягивает до уровня Ян Ильчона, он понимает, какой частью его сил овладел, и знает, как ее правильно использовать, чтобы получить наилучший результат. Однако, в данной ситуации ему хотелось большего. Раздался очередной раскат грома. Сун Мин постарался вмешаться в пространство, но не всегда получается сделать на практике то, что знаешь, как делается в теории. Внутри все сжалось, а тело перестало поддаваться контролю. Впрочем, он не упал и смог выдержать это давление. А, глаза Терезы округлились. Она ощутила мощную силу, исходящую от Сун Мина. Пускай и на несколько секунд, но он смог вмешаться в пространство, как настоящий мастер. «Как ты?» – забеспокоился Хаджу. «Нормально». Копье, которое он держал обеими руками, начало похрустывать, а кожа трескаться. Тереза собралась направить на Сун Мина свет, но именно в этот момент парень посмотрел на нее. От его прямого взгляда у девушки ненадолго даже перехватило дыхание, после чего она с трудом сглотнула. «Ее сила не поможет мне, а наоборот станет ядом». «Все нормально», Сун Мин отправил ей телепатическое послание. В этот же момент его тело начало восстанавливаться, быстро завершив этот процесс. Обычно его проблема заключалась в том, что он не мог сообразить, что нужно делать, и не поспевал за телом. Но в этот раз все было ровно наоборот. Он знал, что делать, но ничего не получалось, и он испытывал боль. Сколько же еще времени должно пройти, прежде чем он сможет использовать силу Ян Ильчона в полной мере? Зомби продолжали надвигаться на них. Сун Мин не оставался на месте, а бросился вперед. Он несся в самый их центр, обогнав Тиаса и армию священников. Сун Мин начал вращать в руках копье, выпуская длинные фиолетовые молнии. Одним ударом ему удалось уложить несколько сотен зомби. Тиас удивленно раскрыл глаза. Он знал, что с ними находится выдающийся мастер, но Сун Мин, которого он сейчас видел перед собой, больше напоминал монстра, достигшего превосходства, чем человека. Сун Мин, присевший на землю, чувствовал на своей спине взгляды. Впрочем, это его совершенно не веселило, а наоборот печалило. Ведь самому бы ему это было не под силу. Ох, он продолжил двигаться вперед. «Я рад, что вы были моим учителем». Сун Мин многому научился у Ян Ильчона, и он не имеет права быть учеником, за которого ему будет стыдно. Глава 310, Гермут 7. Хотя Сун Мин и не был доволен собой, но для остальных он находился сейчас на выдающемся уровне. Он не стал останавливаться и продолжил двигаться вперед. Ким Джон Хён сейчас наблюдал за ситуацией. Как только он поймет, что зомби не справляются, он пустит в ход рыцарей смерти. Ну или, возможно, что-то еще. Ведь он уже провел несколько дней в этом городе, так что у него было достаточно времени подготовиться. Да, Ким Джон Хён наблюдал. Он, точно так же, как Авили Сун Мин, смотрел, на что способна Тереза. Она была связана со всеми святыми в Эрии, поэтому она больше всех остальных наделена божественной силой. Причем обладала она силой немалой, ее оказалось даже больше, чем Ким Джон Хён мог себе предположить. «Если бы я знал, то начал бы с нее. Стоило позаботиться о ней раньше, когда она не была окружена целой армией. Вероятно, в таком случае этой битвы бы и не произошло. Но что тут говорить, уже поздно». Ким Джон Хён усмехнулся и помотал головой. «Я не знаю их тактику». Он опустил взгляд на магический шар и потер подбородок. «Интересно, если бы я увлекался шахматами или шашками, мне бы было сейчас легче». Этого узнать ему не суждено. К подобным играм он никогда не проявлял особого интереса. Но одно знал точно. По количеству я их опережаю. И не только по количеству. Он опережает их еще по нескольким критериям. Единственные, кто могут доставить неприятности, священники. Остальные же находятся на том же уровне, что и зомби, так что отправлять рыцарей смерти пока рано. Ким Джон Хён решил еще немного понаблюдать. Городские здания начали рушиться, но осколки не падали на землю. Напротив, они все кучно собирались в одном месте. Авель посмотрел на темный свет в центре осколка, и на его лице отразилось удивление. «Голем». Сложно понять, с восхищением он это произнес или с ужасом. Так или иначе, но из осколков появился каменный голем. Впрочем, по силам он ничуть не превосходил своего песочного собрата. Уже рухнуло около 10 зданий, а на их местах появились десятки големов. И не только они, находившиеся в других частях города нежить тоже сбежалась на призыв Ким Джон Хёна, например, Дуллахана и Банши, которые по силам были на порядок выше зомби. Авель и Прау пока что не вмешивались. Авель расположился на входе в город и пытался найти местоположение Ким Джон Хёна и узнать, чем он сейчас занят. В таком большом городе, как Гермуд, совсем не просто найти одного человека. К тому же, Ким Джон Хён наверняка отслеживал все магические действия в городе, поэтому он не мог развернуть магию поиска. Но Авель все же отличался от простых магов и имел гораздо больше силы, чем остальные чародеи, да и он не использовал магию так, как это делал его брат Каин. Он был предан магии такой, как она была изначально, и не пытается придумать какую-то магию, которая идеально подойдет конкретно ему, и использует уже известные заклинания, проверенные столетиями. Так что Авель, используя различные уловки, все же смог задействовать магию поиска. Цель Сун Мина заключалась в том, чтобы потянуть время для Авеля, пока тот ищет Ким Джон Хёна, и поубивать как можно больше зомби, чтобы поскорее появились рыцари смерти. Они, конечно, не рассчитывали на то, что появится сам Владер, но рыцари смерти точно будут задействованы в происходящем. Несколько десятков големов начали наступление, разрушая на своем пути все остальные здания. Осколки все так же не падали, а лишь укрепляли тела големов или создавали новых. Сун Мину предстояло заняться ими. «Ты знаешь, как противостоять им?» — спросил Хаджу, на что Сун Мин помотал головой. «Нужно разбить их изнутри, но тебе будет проще просто превратить их в пыль». Сун Мин перевел в копье мощную силу нелюдя и нигун, и фиолетовые молнии окружили острие. Он, не останавливаясь, оттолкнулся от земли, и пространство вокруг него засверкало фиолетовыми молниями. Сун Мин раскрыл руки по направлению к бегущему на него голему, и как только монстр коснулся его, он тут же превратились в пыль. Сун Мин не останавливался. Он изменил направление копья, направив его на другого голема, которого тоже в скорости окружили фиолетовые молнии, и он рассыпался. Сун Мин остановился и приземлился среди нежити, огляделся вокруг и отступил на несколько шагов назад. Он еще не успел превратить всех их в труху. Рыцари смерти пока что не появились, направил он сигнал Терезе. Та сглотнула и кивнула головой. Она знала, что он имеет в виду. Это значит, что ей больше нельзя тратить свою энергию. Сун Мин быстро оказался рядом с Тиасом. «Вперед!» С выкриком Тиаса священники ринулись вперед. В этот момент он заметил находящегося неподалеку Сун Мина, который с одного удара разбил Дуллахана. Тот двигался без остановки и даже не чувствовал нужды в том, чтобы избегать молотов Дуллаханов. Копье Сун Мина было куда сильнее их молотов. В какой-то момент кулак голема оказался над его головой. Засверкали фиолетовые молнии, и Сун Мин исчез. Он появился в другом месте среди нежити и снова задействовал силу нелюдя и нигун вместе. В одно мгновение возник мощный вихрь, который тут же взорвался. Он разнес сразу небольшую кучку дуллаханов и банши, а каменные големы осели на том же месте, где и стояли. Сун Мин сделал шаг. Вихрь не исчез и разделился на несколько других, добивая осевших на землю големов. «Ха-ха-ха!» – рассмеялся Ким Джон Хён, похрустывая костяшками. Он взял в руки волшебный шар. Ким Джон Хён наблюдал за всем, что происходит у входа во дворец, и видел, как Сун Мин меньше, чем за несколько минут разделался с десятком големов и несколькими сотнями нежити. Это не могло не вызвать у него эмоций. «Не собираетесь его остановить?» – спросил Владер. «Он стал гораздо сильнее с момента нашей встречи на моем корабле. На него набрасывается сотня мертвецов, а ему хоть бы что». «Да, вижу», — Ким Джон Хён кивнул, а затем обернулся и посмотрел на Владера. «Думаю, тебе пора». «Точно», — уточнил Владер. «Глава гильдии магов ищет тебя». «Знаю». «Справишься с ними?» — услышав вопрос Владера, Ким Джон Хён рассмеялся. «Это глупо, ведь он не боялся Авеля». Владер, больше ничего не произнося, развернулся и вышел из помещения. Ким Джон Хён медленно поднял руку. Из фонтана начала подниматься темная сфера. Она выглядела так, будто содержала в себе силу нелюдя и магическую силу, собранную в городе. Нет, не просто выглядела, так оно и было. Ким Джон Хён, великий темный маг, достигший превосходства. Он взял сферу в руки и сосредоточился на ней, начав использовать силу. Пространство задрожало, и вокруг сферы появилась сложная магия. Это была именно та магия, которую он собирался использовать для связи этого мира с великим магическим. Хаэм Авель, глава гильдии магов. Ким Джон Хён наслышан о нем, но не знал, что он из себя представляет. Ему было любопытно узнать, кто же он такой. Нашел. Взгляд Авеля заблестел. Сун Мин услышал посланный Авелем сигнал и остановился. Он стоял посреди разрухи и трупов големов, дулаханов и банши. Сун Мин убил всех, кто находился вокруг него. За этот короткий промежуток времени от его рук погибло несколько тысяч нежити. Даже несмотря на то, что они не были наделены разумом и были совсем не сильным, но для человека все равно оставалось невозможным без следа уничтожить такое количество монстров. Авель узнал местоположение Ким Джон Хёна, но при всем при этом рыцари смерти еще не появились. Лучше остаться здесь и проследить, чтобы вся нежить была мертва, или лучше забрать армию и пойти на Ким Джон Хёна. Какова вероятность его побега? Зомби больше не нападают, сказал Хаджу. Сун Мин тоже заметил, что волны нежити резко спали. Они будто приглашают пройти внутрь. Наглая ловушка. Вряд ли Ким Джон Хён настолько плохой руководитель, что не смог вовремя согнать к ним еще зомби, дав отряду нападения случайно пройти внутрь. Армия, целью которой было убийство Ким Джон Хёна, снова собралась вместе. Разумеется, в их рядах были потери. Даже среди священников погибли десятки, что уж говорить о простых людях. Сотни смертей, трупы разбросаны по всей земле. Тереза сглотнула и закрыла рот рукой. «Святая, не бойтесь», священник снова утешил Терезу. Поскольку тела могли превратиться в нежить, их следовало сжечь. Дело было сделано, и они двинулись дальше. Авель указывал направление, но даже несмотря на то, что он нашел местоположение Ким Джон Хёна, уверенности в этом не было. Они до сих пор не почувствовали ни силу Ким Джон Хёна, ни Владера, ни рыцарей смерти. Нужно держаться всем вместе. Если разделиться, то могут возникнуть проблемы. «Насколько вы сильны в Муриме?» – спросил Тяс, подойдя к Сун Мину, который спокойно шел, закинув копье за спину. Он ничего не знал про Мурим. Тут было недостаточно достигнуть превосходства или обладать ци. «Вхожу в пятерку лучших», — честно ответил Сун Мин. Комсон, который не может покинуть шаманство, Мусин без одной руки, неизвестно живые или нет черный дракон и король копий. Теперь только лишь они могли сравниться с Сун Мином по силе. Еще был ученик Комсона, который находился на границе превосходства, но он-то уж точно не дотягивал до уровня Сун Мина. А вот Вид Джи Хюн и Пексова, насчет этих двоих он был не уверен. «Я восхищен тем, на что вы способны. Думаю, если в мире и существует настоящий воин, то он точно похож на вас». «Не стоит», — горько улыбнулся Сун Мин. Услышав это, Тяс удивленно наклонил голову, а затем, улыбнувшись, опустил взгляд. «Я рад, что оказался здесь с вами». Рад этому был не только он, но и священники, которые теперь смотрели на Сун Мина с уважением. На самом деле, и взгляды всех остальных присутствующих не сильно отличались. Впрочем, Сун Мина это немного тяготило. Внезапно его кожа поморщилась, волоски встали дыбом. Глазами этого никто не видел, но все почувствовали. С лица Тяса пропала улыбка. Лошади священников остановились и задрожали всем телом. Сами священники побледнели, а ослабшие и вовсе сели на месте. Недалеко от них поднимался черный дым. «Пришли», — предупредил Хаджу. Сун Мин достал копье. «Владеры рыцари смерти уже здесь». Глава 311. Владеры. Надвигался черный туман. На призрачной лошади, находившейся впереди всех, сидел Владер. Имени у коня не было. После того, как он стал рыцарем смерти, он ни к кому не привязывался, а его лошадь, на которой он ездил до этого, давно умерла. Призрачный копьеносец. Ли Сун Мин. Владер вспомнил его имя. Когда они впервые встретились, он считал, что Сун Мин – это тот самый пожиратель, о котором говорят хищники. Сейчас его мнение не изменилось. Наоборот, ему начало еще больше казаться, что это действительно так. Посмотрите на него. С их встречи в море он стал еще более нестабильным и все больше напоминает бомбу. А также в нем стало больше силы. Как ни посмотри, а он давно дошел до предела и совсем не напоминал человека, разве что внешне. Если ты тот, о ком говорила Джиниэлла. Владер медленно поднял правую руку. От армии в 700 рыцарей смерти, скрывающихся в густом тумане, исходила мощная энергия. Все они собрались здесь с одной целью, и уже только лишь одним своим присутствием разжигали страх. Ким Джон Хён тоже постарался и создал подобающую атмосферу. Развалил все вокруг и окрасил город в серые краски. Владер посмотрел на Сун Мина, а тот посмотрел на него в ответ. Из-под плотного металлического шлема виднелись золотые глаза, и по его взгляду можно было прочитать, о чем он сейчас думает. Но все же было непонятно, чего от него ожидать. Сун Мин сжал копье. До этого момента он пока что не столкнулся ни с чем сложным. Зомби, каменные големы, дулаханы и банши, для Сун Мина они были никем. Он не думал о происходящем как о настоящем сражении, ведь он был слишком силен, а противник слишком слаб. «У Владера нет недостатков», — сказал Хаджу. «Он был силен еще при мне, лучший рыцарь из всех рыцарей, каких я только знал». Сун Мин сдвинулся вперед. Поэтому король магов так высоко его ценит. Владер стал самым ужасным и сильным рыцарем смерти, но не потому что совершал ужасные поступки, а из-за проклятия. Король магов забрал его душу и даровал огромную силу. Так он стал еще сильнее, чем был при жизни. Владер протянул вперед руку. Находящиеся за его спиной рыцари смерти загудели так, будто только что восстали из ада. К тому же, сейчас он окончательно пал. То же касается и его рыцарей. Он сделал их еще сильнее. Ты можешь почувствовать это уже отсюда. Все они стали еще сильнее, чем когда мы встретили их на корабле. Знаю. Сун Мин тоже чувствовал это. Владер создавал впечатление мощного и жестокого бойца. Казалось, еще немного и он сожрет всех их заживо. Нужно идти. Сун Мин сглотнул. В его теле начали подниматься силы нелюдя и неигун. Сознание было чистым, а перед глазами стояла четкая картинка. Впереди он видел Владера, а тот смотрел прямо на него. Тут не было никого, кроме Сун Мина, кто бы мог остановить его. Это не под силу ни Прау, ни Авелю. К тому же, у них было другое дело. Рыцари смерти начали наступать, но лошадь Владера не двигалась. Сотни рыцарей обогнули Владера и побежали вперед. Сун Мин просто шел в их сторону. За его спиной стоял Тиас и решительно сжимал копье. «А-а!» Священники тоже закричали и побежали вперед. В момент, когда Тиас собирался обогнать Сун Мина, тот присел и разорвал пространство. Тело Сун Мина стало фиолетовой молнией, и он, обогнав священников, полетел вперед. Владер, стоявший дольше всех, наконец-то поехал вперед. Чем ближе становились рыцари смерти, тем больше казалась их армия. Но все они были заняты своим делом и не собирались вмешиваться в дела Сун Мина и Владера. Сун Мина тоже не особо интересовали другие рыцари смерти, потому что для него стало бы непосильным грузом сражаться и против Владера, и против них. Впрочем, доверять священникам в этом вопросе нельзя. Сун Мин считал, что они все же не дотягивают до уровня рыцарей смерти. Все они изначально были людьми, причем с людьми с громким именем, которые после наложенного проклятия стали еще сильнее, чем были до этого. Изменит ли что-то Тереза или приближенные к церкви? Сун Мин подумал о том, что на самом деле это их проблема. Владер медленно продвигался вперед, сжимая в правой руке длинный меч, а левой поводья. Он держал ровную осанку и совсем не старался угнаться за Сун Мином. Он знал, что скоро они и так столкнутся. Сун Мин поднялся в воздух и замахнулся копьем, но Владер не растерялся и в ответ направил меч. Их оружия не столкнулись. Вместо этого пространство задрожало, и Сун Мин раскрыл ветер и гром. В одно мгновение всякие звуки исчезли. Сун Мин стал молнией и снова пропал из виду. Он опрокинул Владера, держащего меч, а его лошадь растворилась в дыму и стала щитом на его левой руке. Вот теперь началось настоящее сражение. Сун Мин немного удивился тому, что ему не удается пробить щит Владера драконьим копьем, ведь он приложил немало сил. Если твое снаряжение просто сделано из чешуи, костей и зубов дракона, то доспехи, меч и щит Владера подпитываются энергией короля магов. Владер немного отступил назад. Щит был не таких уж больших размеров, но даже при этом Сун Мин не видел возможности обойти его защиту. За щитом с внутренней его стороны загорелся черный свет и появился клинок. Поначалу он выглядел как что-то пустяковое, но совсем скоро приобрел очертания опасного оружия, от которого при ударе исходила световая волна в форме полумесяца. Сун Мина это не напугало, и он начал бросать копья одно за другим, которые разрушили световую волну, и все снова потемнело. Вокруг Владера и Сун Мина снова появился свет, который начал разрушать все. Я его даже не задеваю. Сун Мин подобрал несколько моментов и нанес удары, но на броне Владера не осталось и царапины. Владер просто продолжал идти вперед. Основной вещью в его арсенале стал не меч, а щит. Заложенная в нем сила была необычная и раскидывала все на своем пути. Нет, а это вообще щит? Сун Мин вовремя увернулся от удара мечом. В какой-то момент его щит стал клинком. Да, вот что значит поддержка короля магов. Он мог превратить эту силу во что угодно. Теперь в его руках было два меча, и он все так же продолжал идти. Не прошло и одной десятой секунды, как его клинок превратился в огромный светящийся серп. Сун Мин провернул несколько раз в руках копье и сам пошел в атаку. В этот же момент серп стал молотом, который вылетел у него из рук. Сун Мин не имел права так глупо пострадать. Он снова применил ветер и гром. Молот приземлился туда, где был Сун Мин, ударившись о каменную землю. Здания и крепостные стены вокруг задрожали. Молот затем стал копьем. У Сун Мина появилась возможность атаковать, чем он и воспользовался, рассекая копьем тьму. Он проделал несколько маневров в воздухе и копье, которое он сжимал в руке, стало фиолетовой молнией. Бесконечность копья девяти небес. Как только они сошлись в ударе, сила рассыпалась по сторонам. Пространство вздрогнуло, и разрушенные здания обратились в пыль. Сун Мин оттолкнулся от воздуха, а Владер в этот момент уже держал в руках клинок, а не копье. Меч оказался настолько большим, что закрыл Сун Мину обзор. Он рассек воздух и готовился разрезать копье Сун Мина напополам, но тот вовремя увернулся и, сделав выпад, нанес Владеру атаку, от которой тот не успел увернуться. Острие копья ударило по доспехам Владера, которые были слишком прочными, чтобы треснуть. Однако Сун Мин не потерял надежды и надавил еще сильнее, сделав несколько шагов вперед. Со второго шага он начал походку, и вместе с характерным звуком пространство задрожало, а фиолетовые молнии без остановки ударяли в доспехи Владера. Сун Мин вращал в руке копье. Молнии взорвались, и на Владера накинулись девять драконов. Перед глазами у Сун Мина начало темнеть, но он не отпускал Владера. Преследование души. На Владера снова полетели копья, которые наконец-то пробили броню на груди. Его откинуло назад, и он упал среди развалин зданий. Сун Мин без передышки использовал неигунную силу нелюдя, но объем энергии, которую он свободно может использовать, заметно вырос. «Ничего не спросишь», — подал голос лежавший среди развалин Владер, слегка приподнявшись. Доспехи на его груди, которые только что были пробиты копьями, быстро восстановились, а его голос, который, казалось, должен быть сбивчив после такой битвы, был как никогда спокоен. «А в этом есть смысл, в зависимости от того, что ты спросишь. Я не понимаю», — пробормотал Сун Мин, покачав головой. Он знал, что нанесенные им удары ни за что не являются смертельными для Владера. За спиной он слышал различные звуки, крики, стоны, ругательства. Кто-то молился, а кто-то проклинал всех и вся. «Ты знаешь, что собирается сделать Ким Джон Хён?» — спросил Сун Мин. «Объединить этот мир с великим магическим. Я знаю, почему ты следуешь за Ким Джон Хёном. Он пообещал сделать вас с рыцарями смерти людьми. Но какой в этом смысл? Даже если он сдержит обещание и вы станете людьми, но при этом он преуспеет в достижении своей цели, то в этом не будет никакого смысла. Мы не собираемся жить, став людьми. Мы просто умрем», — пробубнил Владер и поднялся на ноги. «Из-за проклятия мы не можем нормально умереть, потому что наши души принадлежат королю магов. Даже если мы умрем в этом мире, то король магов продолжит мучить наши души. Именно поэтому нам и нужно стать людьми, после чего мы наконец-то сможем упокоиться с миром». Сун Мин тихо щелкнул языком. Он думал, что, вероятно, все же сможет вразумить Владера, но в итоге оказалось, что тот просто хочет умереть. Сун Мину было нечего предложить, чтобы переплюнуть предложение Ким Джон Хёна. «Ты, пожиратель», — проговорил Владер. «Я уверен в этом. Возможно, ты тоже согласен с моим мнением. Все факты говорят о том, что это ты. Джиниэлла Ха, эта девчонка видела будущее пожирателя. Если все идет по ее плану, то он вот-вот появится». Вокруг Владера появился черный свет, а его глаза заблестели. «Если все идет по плану Джиниэллы, то я не смогу остановить тебя, потому что ты настоящий пожиратель». Владер поднял меч. «Кто знает, может, именно я пробужу в тебе эту натуру». «Чушь», — Сун Мин помотал головой, игнорируя колотящуюся внутри него силу нелюдя. Глава 312, Владер 2. Сун Мин собирался проигнорировать слова Владера, но Хаджу задумался о них. Пожиратель, король хищников, которого видела Джиниэлла в своем будущем. Хаджу был согласен со словами Владера, что именно Сун Мин сейчас больше всех напоминает этого самого пожирателя. С помощью ослы он получил огромную силу, из-за чего его человечность постепенно исчезала. Именно Джиниэлла стала той, из-за кого Ким Джон Хён, Владер и Сун Мин начали действовать. Королева вампиров специально рассказала Сун Мину и Ян Ильчону про Ким Джон Хёна. Если даже она и не видит Сун Мина в будущем, то никто не может этого знать. Тем не менее, даже несмотря на это, Джиниэлла отправила его сюда. Эта девчонка делает все, чтобы пожиратель действительно проявил себя. Она продумывает каждый шаг, Если верить словам Владера, идущий среди разрухи Владер протянул вперед меч. Сун Мин знал, что у него не получится его переубедить. Он пойдет на все, чтобы исполнить свое желание, и Сун Мин его понимал. Также он понимал, что не может предложить ему ничего взамен, потому что тот хочет упокоиться с миром. Ведь для нежити смерть – это не смерть. Если бы они могли умереть, то давно бы это сделали. А сейчас у Владера и остальных рыцарей смерти появился реальный шанс стать людьми, но на данный момент это невозможно. Они не собрали достаточное количество жертв. Для того, чтобы Ким Джон Хён реально смог сделать из рыцарей смерти людей, понадобится еще несколько тысяч душ. И если они ему в этом помогут, то Ким Джон Хёну действительно удастся соединить Ириа с великим магическим миром. Потому черный туман сгустился, и взмах копья Сун Мина разрезало пространство. Он шел вперед, а на его острие сверкали молнии, то и дело взрываясь. Точнее, все сотни копий обрушились на Владера, словно метеоритный дождь, пробивая все на своем пути. Их оружие столкнулись, и Владера откинуло назад, после чего его меч поменял форму и превратился в топор. Он поднял его наверх и начал уклоняться от последующих атак Сун Мина. Впрочем, последнее копье все же задело его. Глаза Владера заблестели. В какой-то момент в его руках оказалось по два меча, и он бросился на Сун Мина. Тот применил технику защиты и остановил атаку Владера. Его глаза заметно округлились. Интересно, он удивился тому, что Сун Мину удалось остановить мощную атаку с такого расстояния. Владер кивнул и отошел назад на несколько шагов. «Так ты сражаешься совсем не как человек», – пробормотал он. Его меч опустился, и из его доспехов полился черный туман. Владер расставил руки, стоя среди рыцарей смерти, которые пораскрывали свои рты. Тьма стала его мантией. Он отлично знал, что должен делать, но даже так он не был мастером, достигшим границ превосходства. Среди тех, кто имел дело с мечом, например, Ком Джон или Ком Сон, он был никем. Он сражался на таком уровне только лишь потому, что до сих пор сохранял человеческое сознание, как и все его рыцари смерти. Он не мог отказаться от этого. Несмотря на то, что в их телах не текла кровь, они все не теряли надежды стать людьми. Для Владера, который уже успел сразиться со множеством противников, Сун Мин был тем, с кем, как он считает, придется тяжелее всего. Теперь он понял, что человеческими уловками его не поймать. Да, Владер хотел посмотреть, как одержит верх над Сун Мином. Пускай он всю жизнь и защищал интересы чужих и ставил их выше себя, но теперь все иначе. Нужно изменить позиции. Авель услышал сигнал и тут же кивнул. Владер и рыцари смерти были серьезной опасностью, но Авель оставил это на Сун Мина, а сам занялся остальными монстрами. Авель направился к Терезе. Она же с блеском во взгляде помогала всем нуждающимся, в частности священникам. «Пора», — передал Авель сигнал Прау. Она стояла и теребила четки, а услышав сказанное, согласно кивнула, дав звонкий подзатыльник Аладуру, который, казалось, был готов сбежать в любой момент. Она произнесла: «Идем». «Да», — ответил он, постаравшись показать, будто не собирается сбегать. Авель, Прау и Аладур направились в место, где, как они успели до этого выяснить, располагался Ким Джон Хён. Поднявшийся в небо Сун Мин больше не задумывался о них и полностью погрузился во тьму. Темнота, в которой он сейчас находился, была самим Владером. Сун Мин развернул ветер и гром и прорезал сознание, переместившись в совершенно другое пространство. «Не хочешь показывать им свою смерть?» – послышался голос Владера из темноты. Сун Мин сделал еще один прыжок. Он увидел под ногами здание и бушующую нежить, которая даже отдаленно не напоминала людей. Его копье начало вращаться, и появляющиеся на его острие молнии разорвали пространство. Тьмы стало еще больше. Ее было настолько много, что Сун Мин вспомнил, как через Прискана им удалось приблизиться к силам короля магов. Так и есть, потому что Владер использует силы короля магов. Небо вокруг окрасилось в черный, а от беспросветной тьмы по коже пошли мурашки. В воздухе чувствовалось напряжение, как и в его первую встречу с Ком Соном. Все это наслаивалось одно на другое, и Сун Мин, находящийся в воздухе, покрепче сжал копье. Он повторял порядок выполнения черного грома, которому научился от Ян Ильчона. Линия. Нужно стать прямой линией, продолжением своего копья, стать движущейся прямой линией. Он повторял все в точности за Ян Ильчоном и действовал крайне осторожно. Сун Мин собрал Нигун в животе, а следом поднялась и сила нелюдя. Нельзя допустить того, чтобы произошел взрыв. Сун Мин глубоко вдохнул и почувствовал во рту вкус крови. Сила разлилась. Он почувствовал, как неигунная сила нелюдя наполнили его тело, и его зрачок тут же окрасился в золотистый цвет. Сун Мин перехватил копье и оттолкнулся от воздуха. Он взмахнул в сторону наступающей тьмы, и копье создало фиолетовую молнию. Точнее, несколько фиолетовых молний, которые наполнили черное небо. Это выглядело так, будто сам Господь разгневался. Но даже несмотря на гром, тьма больше не рвалась. Линии Сун Мина оказалось мало, чтобы нанести урон тьме, созданной Владером. Сун Мин это знал. Понимал, что он далеко не Ян Ильчон, хотя и хотел быть похожим на него. Сколько бы он ни старался, стать ближе по уровню к учителю у него не получалось. Он открыл путь, ведущий к наследию Ян Ильчона, хранящемуся в его сознании, и схватил копье двумя руками. Хотя учитель и не использовал копье, для Сун Мина это привычное оружие. Да, в этот момент начинались отличия в том, как они используют технику. Сун Мину ничего не оставалось, кроме как подстроить ее под себя и действовать так, как ему удобно. Кости трескались, тело ломало. Сун Мин находился на слишком низком уровне, чтобы раскрыть наследие учителя. Кровь, текущая под доспехами, оказалась теплой. Головной боли не было, точнее, он игнорировал ее. Ведь так или иначе, а раны тут же затягивались. Владер перестал вести бой на человеческом уровне, и Сун Мин сделал то же самое. Они столкнулись. Тьма разорвалась, и через пробитую дыру показалось небо, но раскол тут же затянулся. Энергия давила на него со всех сторон. Избежать ее было невозможно, и Сун Мин, создав защиту, начал действовать. Он провернулся и запустил по сторонам копья. Затем он создал фиолетовые линии во тьме. Окружающая их энергия продолжала давить на него, но в какой-то момент она рухнула, а пространство вокруг оказалось полностью разрушено. Да, вернуться обратно не страшно, ведь рушить здесь больше нечего, а улицы наполняла нежить. В воздухе стоял стойкий запах крови. Его раны быстро затягивались, но какая-то часть крови все же успела вытечь и намочить одежду. Кровь испарялась от его тела и наполняла собой воздух. Хотя он и понимал, что не может нормально использовать силы Ян Ильчона. Энергии у него пока хватало, значит, можно продолжить попытки. Он снова поднял Нигун, и в этот раз это была Нигун Ян Ильчона, что разлетелось по телу молниями. Быстрее, еще быстрее. Он дополнительно развернул бесконечность копья девяти небес. На это у него ушло 7 секунд. Пространство снова разорвалось, и от развалин вокруг не осталось и следа. Сун Мин и Владер оказались за границами Гермуда, на тихой уединенной равнине. Владер затрясся, а рыцари смерти уставились прямо на Сун Мина, начав бежать на него. Что у него в руках? Меч, копье, топор? Не думай об этом. Сун Мину было все равно, какое оружие использует Владер. Достаточно лишь быть быстрее него. Еще быстрее. Копье Владера безо всякого звука впилось в плечо Сун Мина. Его рука раздробилась, а со второго удара начали трескаться кости. Другой бы уже давно погиб от таких ран, но Сун Мина едва ли можно назвать человеком. Впрочем, даже несмотря на это, его тело охватила страшная боль. В какой-то момент оружие Владера просто исчезло, а Сун Мин сделал несколько шагов и восстановился. Его тело продолжало двигаться за счет силы нелюдя. Сун Мин услышал смех, смех своего «я». Он проигнорировал его и продолжил идти, снова выставив вперед копье. Никакого звука не последовало, копье оказалось быстрее. Нога Владера раскрошилась. Даже несмотря на то, что он пользовался силой короля магов, его скорости не хватало, чтобы угнаться за Сун Мином. Он пытался двигаться быстрее, чем может, из-за чего его тело просто начало разрушаться. Но при всем при этом Сун Мин чувствовал себя хорошо и спокойно. Еще шаг и еще. Ян Ильчон был быстрее, чем он. Его движения были естественными и плавными. Тело начало ломить, и Сун Мин почувствовал боль, но двигаться не перестал. Он должен стать учеником, за которого Ян Ильчону не будет стыдно. Я получил все, что он знал и умел. Поэтому я должен зайти еще дальше, чем зашел он. Как шумно! Пробормотал Ким Джон Хён, смотря на магический шар. Шум от сражения, происходившего за Гермудом, доходил даже до него. Но сейчас не время об этом думать. Бой между священниками и рыцарями смерти в самом разгаре. Если посмотреть со стороны, то видно, что рыцари смерти в преимуществе, но сила, которую используют священники, больше направлена не на сражение, а на блокировку сил противника. К тому же, в битву скоро вмешаются горожане, но рыцари смерти просто так не сдадутся. Они должны взять верх. Мне бы вмешаться, но нельзя, Ким Джон Хён неспешно надел робу. Он обхватил одной рукой жезл, а другой взял гримуар, накинув на голову капюшон. Ему нравилось, как он сейчас выглядит. Словно темный маг, которых описывают в историях и легендах. Идеально. Что же они задумали? А про он знал, как и о том, что она владеет техникой возвращения души. Она имела направление, несколько отличающееся от некромантии. Можно сказать, что она совершенно противоположна всему святому и некромантии одновременно. А глава гильдии магов имеет Грейс. Он не успел узнать, какой магией наделен этот свиток. От этого ему было немного грустно, но в этот раз он точно все выяснит. Ким Джон Хён в своей черной робе шел навстречу Прауявилю. За его спиной тихо завибрировала черная сфера. Хотя я и не знаю, на что они рассчитывают. Но сдаваться он был не намерен. Он просто хотел как следует повеселиться, пока есть возможность. Глава 313, Владер 3. Толпа из нежити не была для Авиля достойным противником. Он не выполнял совершенно никаких необычных или сверхсложных действий, но они все равно не подходили к нему. Даже если кто-то из них подбирался близко, то тут же исчезал с одним тихим взрывом. При этом Авиль практически не тратил силы. Он использовал самую простую магию, которая, по его мнению, больше подходила для убийства комаров. «Ну и невежа», — пробормотала Прау. «Мне больше подходит слово «благоразумный», — ответил Авиль, пожав плечами. Его магия испепеляла всех комаров в радиусе 5 метров. Он разжег огонь, начав использовать еще меньше энергии, и в итоге, какими бы проворными противники ни оказались, они оставались простой нежитью и не могли подойти ближе, чем на 5 метров. Вокруг постепенно начал распространяться противный запах гари. Как шумно! Раздался очередной взрыв, и земля затряслась. Авиль пошатнулся, но устоял на ногах, после чего обернулся в сторону взрыва. Именно там сейчас находились Владер и Сунмин, но Авиль не мог разглядеть ничего, кроме тьмы и мелькающих фиолетовых молний. Согласен, Авиль остановился. Медленно, очень медленно с неба опускался Ким Джон Хён. Он посмотрел вниз, под свою развивающуюся робу, и рассмеялся. Сотни зомби вопили, но увидев его, разошлись по сторонам и опустились на колени. Он подождал, пока все поприветствуют его, и повис над их головами. Авиль равнодушно посмотрел на Ким Джон Хёна, глава гильдии магов. Авиль осмотрел одеяние Ким Джон Хёна. Хотя его мантия и выглядела как обычная черная роба, но на самом деле она была совсем непростая, а созданная с использованием различных чар. «Я пошел на несколько уловок, чтобы что-то узнать о тебе, но оказалось, что получить информацию о тебе крайне сложно. Ну да, когда я был главой Черной башни, то максимум, что я слышал, это твой голос. Ты еще помнишь те времена? Уже столько времени прошло. С того момента многое изменилось. Думаю, нужно было тогда просто прикончить тебя. Ха-ха-ха!» Громко рассмеялся Ким Джон Хён. От его жезла исходила мощная магия. Он спокойно мог раздвинуть пламя и подойти к Авилю. Тот, увидев в левой руке Ким Джон Хёна гримуар, вспомнил о Грейс, находящемся за шиворотом. «Может, тогда представишься?» Авиль не стал уклоняться от ответа он. «Если Ким Джон Хён узнает его имя, то ничего страшного не случится. Ты встречаешь меня впервые, но вот брата моего знаешь». «Что?» Глаза Ким Джон Хёна округлились. Он о многом знал, многое совершал, но и понятие, что Авиль, брат Каина. «Я знаю, что ты был в Армуре, как и о том, что ты получил силы от этого болвана Арбиса. А чем ты? Ты забыл имя Инвируса, или лучше мне назвать его Каином?» А, услышав это, Ким Джон Хён сразу понял, о ком идет речь. Его глаза заблестели, и он рассмеялся. Откинув назад капюшон, он помотал головой. «А я-то все гадал, о ком идет речь. Так значит, вы братья? А ты знаешь, насколько жалкий поступок совершил твой брат в Армуре?» «Знаю», — Авиль кивнул. Он знал обо всем, что произошло в Армуре. Инвирус не справился с Арбисом. Разумеется, ситуация просто сложилась не в его сторону. Из-за того, что он сотню лет не использовал магию, он застопорился, в то время как Арбис все 100 лет развивался, да еще и получил силы от Армура. «Мой брат странный», — Авиль не полез в разборки. «Инвирус сам выбрал такую судьбу, что не смог использовать магию в течение 100 лет. Он знал о том, что грядет конец, но не подготавливался к нему должным образом. Если бы в Армуре оказался не мой брат, а я, то вы бы с Арбисом оба были мертвы. Ха-ха-ха!» Ким Джон Хён рассмеялся. Прау прищурилась и посмотрела на Ким Джон Хёна. Ее глаза видели то, чего не способен был увидеть Авиль. «Все души, что застряли в этом городе, связаны с Ким Джон Хёном. Ты, должно быть, слышала Цун Мина о моих намерениях. Конечно, ты собираешься провернуть по-настоящему сумасшедший поступок. Я делаю все ради этого мира. Чтобы избежать конца, я иду на крайние меры. Нет, это ложь. Ты делаешь это ради своей выгоды. Ты почти король магов. И как только Риа соединится с великим магическим миром, ты получишь одобрение повелителя магии. По крайней мере, ты так думаешь. Он пообещал тебе, что сделает тебя главным королем магов. Зачем такому психу, как я, одобрение повелителя магии? Мне никто ничего не обещал. В таком случае, ты делаешь это просто ради веселья. Но знаешь что, если мы с тобой объединимся, то вполне сможем уберечь этот мир от конца, даже не соединяя эти миры. Я откажусь. Ваш метод наверняка скучный. Ким Джон Хён даже не задумался о предложении Авеля. Псих, пробормотал Авель, усмехнувшись. Кажется, в итоге он разрушит Ирию. Посмотри на себя, ты действительно настоящий псих, сказал Авель и подвинулся вперед. Окружавший его огонь исчез. Ким Джон Хён посмотрел, как изменяется пространство вокруг Авеля, и рассмеялся. Вокруг него не было ни единой души. Склонявшиеся все это время зомби заревели и бросились вперед. Прау, сказал Авель. Он поднял обе руки, и та вздохнула. Ее волосы начали медленно подниматься в воздух. Отступать было слишком поздно. На самом деле, она жалела, что ввязалась во все это. Стоявший позади нее Элладур немного отступил. Прау подняла руки вверх, а Ким Джон Хён прищурился. Прау, великая заклинательница. Он знал об этом, но и понятия не имел, какой силой она обладает. Земля под ногами Прау затряслась и скоро появился серый свет. Она медленно протянула руку и направила ее в сторону зомби. Десятки духов, напавших на зомби, не обладали физическим телом, из-за чего те не смогли разорвать их. Призраки противно хохотали, летая между зомби. Те зомби, которых коснулись злые духи, задрожали. Они завопили и развернулись, начав кусать остальных зомби. Увидев это, Ким Джон Хён заулыбался. Если бы она вошла в ворота первой, то легко бы подавила зомби. Но она пришла аж сюда. Ким Джон Хён не мог игнорировать факт того, на что способна Прау. Они захватили Гермут, а Прау приберегли до этого времени. На что смотришь? Послышался голос Авеля. Точно, Ким Джон Хён обвинил себя в невнимательности. Сейчас не время думать о Прау. Ему куда важнее разобраться с главой гильдии магов, о котором не было совершенно никакой информации. Ким Джон Хён схватил за жезл и поднял его вверх. Пока он находился в Гермуде, он не ленился и готовился. Изначально он хотел, чтобы с этим разобрался Владер, но на всякий случай подготовился и сам. Жезл Ким Джон Хёна задрожал. Пора за дело. Он заранее распределил магию по всей территории замка и малейшее движение Ким Джон Хёна активировало ее. Не зря людям советуют не переходить дорогу магам. Он мог не тратить время на то, чтобы развернуть магию, и просто задействовал ту, что заранее заготовил. Авель прекрасно об этом знал, а вот Ким Джон Хён не знал его. Он отличался от Энвируса не только талантом, но и методом мышления. Никто не знает, о чем бы в такой ситуации думал Энвирус, но, скорее всего, это бы выбесило Авеля. Ему не нравилось, что его брат наделен талантом, которым он не пользовался, но еще больше ему не нравился его характер. Тупица. Авель обругал брата, которого здесь нет, и широко раскрыл глаза. Он лучше, чем кто бы то ни было знал, чего стоит остерегаться в сражении с магом. Почти вся жизнь Авеля проходила на фоне магии, из-за чего другие волшебники считали, что магия – это вся его жизнь. Глаза Авеля заблестели. Он определил местоположение предустановленной Ким Джон Хёном магии еще до того, как он успел ее активировать. Авель был готов действовать. Он облизнул губы и вмешался еще до того, как сработала первая ловушка. На лице Ким Джон Хёна отразилось удивление из-за того, что заклинание не сработало. Кто-то смог вмешаться в его магию. В теории он знал, что это возможно, ну или, по крайней мере, что это не невозможно, но далеко не так уж и просто. Он деактивировал 9 магических ловушек, и это еще не конец. Авель уже закончил поиск всех ловушек вокруг и понял, в каком порядке они должны сработать. Дело за малым, осталось их обезвредить. Для Авеля это было проще простого. Он давно использует магию, поэтому умел обращаться с такими штуками. Фух, тяжело выдохнул Сун Мин. Он медленно опустил протянутое вперед копье. Перед ним стоял продырявленный Владер. До этого он без остановки атаковал его копьями. Владер, в самом прямом смысле этого слова, рассыпался от атак Сун Мина. а от его доспехов и вовсе ничего не осталось. Но он еще жив, Хаджу щелкнул языком. Это важно, Владер не умер. Он с самого начала всего лишь мертвое тело, поэтому ему больше подойдет слово не умереть, а разрушиться. А, из-под шлема донесся стон. Владер медленно пошевелился и поднял голову. В потухших глазах снова загорелся огонь. «Лучше бы я был человеком», – пробормотал он и сделал шаг. Разрушенные доспехи восстановились. Он сделал еще несколько шагов, и его тело приняло прежнюю форму. Будучи рыцарем смерти, он не ощущал ни усталости, ни боли. «Тогда я бы оказал тебе честь и просто умер. Как же это утомляет», – пробубнил Хаджу. Сун Мин тоже хорошо чувствовал себя и нормально двигался. Силы нелюдя и нигун были в достатке, а физическая усталость – это не проблема. Сун Мин медленно поднял копье. Наоборот, это хорошо. Сун Мин действительно так считал. Чем больше он будет стараться, чтобы прикончить Владера, тем быстрее он привыкнет к силам Ян Ильчона. Но это опасно. Ты-то не вечен. И чем больше ты повторяешь эти действия, тем больше становишься похож на нелюдя. Люди не могут вечно восстанавливаться. Знаю, Сун Мин достал копье. Первым сдастся Владер или я, подумал Сун Мин, вращая оружие в руках. Глава 314, Владер 4. Насладиться и умереть. Владер действительно так думал. Однако умереть он не мог, как и прочувствовать боль. Что бы с ним ни происходило, он не умрет. Ты человек? Спросил Владер. Не понимаю, почему ты пытаешься остановить меня? Если план Ким Джон Хёна осуществится, то миру удастся избежать конца. Конечно, объединение с великим магическим миром вызовет разрушение, но настолько сильные личности, как ты, без проблем смогут выжить. Но остальные погибнут, холодно ответил Сун Мин. Услышав это, Владер тихо рассмеялся. Ты еще больше заставляешь меня сомневаться. Неужели ты считаешь себя человеком? Ты посмотри на себя. А ты? Я тоже не человек, Владер медленно кивнул. Но мы с тобой отличаемся. Я знаю, чего хочу. Я снова стану человеком и просто приму смерть. А ты? Пытаешься спасти этот мир? В таком случае тебя ждет неудача. Даже если тебе удастся остановить и меня, и Ким Джон Хёна, то ты не сможешь спасти этот мир от конца. Это судьба. Сун Мин понимал, что в одиночку он не смог бы придумать какой-нибудь способ остановить конец, но, к счастью, он не был один. И то, что не может сделать он, доделает Авель. Если у меня есть шанс стать человеком, то я пойду на что угодно, лишь бы добиться своей цели. Ради этого я по-прежнему и существую. Желание Владера – стать человеком и, умерев, упокоиться с миром. И ему абсолютно все равно, объединится ли Риа с великим магическим миром или же наступит конец. Но вот Сун Мин отличался от него. Неважно, что произойдет, он должен убить Владера здесь и сейчас, а Авель разобраться с Ким Джон Хёном, чтобы у них появился шанс спастись от конца. Но что от этого получит Сун Мин? Его ждет неудача. Владер прав. Что бы Сун Мин ни выбрал, его ждет только одно – провал. Либо наступит конец света и все умрут, либо ему удастся всех спасти, но он окончательно превратится в нелюдя. Интересно, если такое произойдет, то Тереса сможет помочь ему? Переходи на нашу сторону, Владер протянул руку. Ким Джон Хён поможет тебе. Если он меня может сделать человеком, то тебя точно. В этом нет смысла, Сун Мин помотал головой. В его голове крутились сказанные Авелем слова об искренности намерений. Владер тоже был решительно настроен стать человеком. Каждый к чему-то стремился. А что я? Сун Мин, продолжая вращать копье, уставился на него. Новая жизнь, отличная от старой, большее количество силы, бесконечность впереди. До этого Сун Мин имел множество целей и считал их настоящими. Некоторые из них даже сбылись. Например, он проживает эту жизнь лучше, чем предыдущую. Силы? Да, он стал сильнее. Намного сильнее. Но что с его будущим? Оно совершенно неясное. Сун Мин тихо проговорил. Я никогда не чувствовал себя счастливым. Я всегда был чем-то занят. Да, у него было много дел. Он никогда нигде не задерживался и не пробовал жить нормальной жизнью. На горе Муши он стал послушником, а в Шаолине продолжал каждодневные тренировки. Затем он узнал о своих недостатках и прошел испытание тенера. После этого он последовал за Инвирусом и направился в спящий лес, где встретил Хаджу и Руби. После этого, как и хотел, предотвратил смерть Пексова в подземелье и направился на север. Там тоже многое случилось. Он встретил сумасшедшего дьявола и для того, чтобы сдержать свое обещание и встретиться с Виджи Хюн, он направился в Рубис, где встретил Ам Джона из Чон Вэ Чона, и впервые установил контакт с Ян Ильчона. Вид Джи Хюн, которую он встретил впервые за долгое время, оказалась больна из-за проклятия, которое делало ее сильнее. Для того, чтобы спасти ее, он направился на юг. В Дивне он нашел место обитания Хаджу и оказался впутан в разборки Мурима. В Армуре он встретил Яну и Инвируса, и не дал Арбису исполнить свой план. В этот момент в его тело перешло большое количество силы нелюдя, и он сам практически стал монстром. Там же он потерял Руби и сумасшедшего дьявола. В итоге он дошел до леса эльфов, убив Ком Джона и Квон Джона, и избавил Ви Джи Хюн от проклятия. Он продолжал жить подобным образом, делал не то, что хотел, а то, чего требовали обстоятельства. Нет, он просто не может делать ничего, кроме как то, чего требуют обстоятельства. Потому что часть из них, это то, что он искренне хочет делать. Хорошие воспоминания, их не так уж и много. Большинство близких ему людей он потерял. Руби, сумасшедший дьявол, Ян Ильчон. Он ни в коем случае не забыл их, но воспоминания о них медленно разрушали его, и никто не знал, когда он полностью потеряет себя. Но он не останавливался, не мог остановиться. Как-то несправедливо, усмехнулся он. Других эмоций у него не было. Он прожил лучшую, в отличие от прошлой, жизни стал сильнее, но вот счастливых воспоминаний почти что не было. Может, он был более счастливым в прошлой жизни? Тогда он по крайней мере работал, а затем спускал все деньги на развлечения и чувствовал мимолетное, но счастье. Несмотря на то, что он был низкоранговым наемником, который мог умереть в любой момент, он хотя бы не беспокоился о том, что может стать нелюдем. «Я однажды умер и вернулся в прошлое, благодаря чему дожил до этого момента. И знаешь, у меня почти нет счастливых воспоминаний. Я обладаю силой, но не развлекаюсь». Вращающееся копье продолжало наполняться силой нелюдя и сверкать фиолетовыми молниями. «Еле наступит конец света, этот мир рухнет. Если Ирия объединится с великим магическим миром, то она изменится до неузнаваемости. Я не могу этого допустить, иначе я буду чувствовать себя еще хуже». Услышав это, Владер громко рассмеялся. Он понимал его. Владер прожил несколько столетий в качестве рыцаря смерти и наконец-то узнал способ стать человеком и умереть, так что он тоже не мог остановиться. В противном случае будет чувствовать себя еще паршивее, чем сейчас. «Иди сюда», — Владер выставил меч перед грудью. «Мы оба не хотим чувствовать себя хуже, и у нас обоих есть цель. Мы не можем облажаться. Наши цели различаются». Сун Мин протянул копье и помотал головой. Пространство разрезалось. Из копья Сун Мина вылетали мощные молнии, разбивающие пространство на части. Владер отступать не стал и ринулся вперед. Поднялась убийственная сила. Владер с легкостью оттолкнулся от воздуха и поднялся в небо. Пытаться договориться с ним смысла нет. Если будешь чрезмерно усердствовать, то силы могут из-под контроля. Владер уже окончательно пал и получил в свое распоряжение огромную магическую силу. Тело Владера погрузилось во тьму. Он, игнорируя прикладываемые Сун Мином усилия, уверенно двигался в его сторону, готовясь убить его. «Ты в невыгодных условиях. Если продолжишь в том же духе, то твоя защита не выдержит, и ты станешь нелюдем, понимаешь? Его точно нужно убить». Тьма наступала, а пространство готовилось поглотить Сун Мина. Он прищурился. Сражение с Владером приобрело для него новый смысл. Парень предположил, что нужно сделать, чтобы подогнать под себя силы Ян Ильчон. Он сосредоточился, и на конце копья сконцентрировалась ци, после чего раскрылся черный гром. Изящно и точно. Теперь он довел до автоматизма технику копья призрачного меча, который научился в мире сознания. То, что он делал, больше не казалось ему странным. Идеальная тактика. Сун Мин видел, как ее использовали, и запомнил порядок ее выполнения, но сам ни разу не пробовал раскрыть эту технику. Ему показалось, что он увидел спину Ян Ильчона. Галлюцинация, даже если и так, то он показывал, что нужно делать. Далеко. Сун Мин шел за учителем, но не мог сократить между ними расстояние. А, осознал Сун Мин, расстояние между ними, разница в их силах. Как бы Сун Мин широко ни шагал, за Ильчоном ему не угнаться. А если протянуть копье, он сможет до него дотянуться. Сун Мин покрепче обхватил оружие двумя руками. В этот момент он не думал о бесконечности копья девяти небес. Несмотря на то, что он справлялся с ней лучше всего, он не стал ее использовать. Он, сам того не понимая, собирался раскрыть черный гром, который разворачивать сейчас было рискованно. «Попробуй», — послышался голос. Он принадлежал Ян Ильчону, который стоял спиной к Сунмину и не оборачивался. Он покинул этот мир и пошел по другому пути, который выбрал он сам. Да, он ни за что не обернется, именно поэтому Сунмин необходимо стоять рядом с ним, а не позади. На конце копья заблестели молнии. Спина Ильчона пропала, и вместо нее Сунмин увидел десятки бродяг. Тагу Бонджин открытых земель. Ци, которую учитель с легкостью смог подавить. Но раскрыл ее сейчас не Ян Ильчон, а сам Сунмин. Но сделал он это не голыми руками, а с помощью копья. Как тебе и подобает. Да, как мне и подобает. Его глаза заблестели. Сначала взорвалось около 10 000 молний, а затем мир окутали громовые облака. В центре происходящего, вытянув копье, находился Сунмин. Ха-ха-ха. Эхом раздался смех Ильчона. Копье открывало новый мир. Теперь это едва ли можно было назвать техникой копья. Пространство начало меняться, а задействованная в технике Ци была как никогда идеальна. Владер, бросившись прямиком на Сунмина, тут же осознал, насколько сильную технику тот использует. Он ощутил смертельную энергию и понял, насколько сам слаб. Владер обернулся назад и осознал, что позади него ничего нет. Не было и армии рыцарей смерти, которых он привел за собой. Если сзади все же что-то проблескивало, то тут же исчезало. Владер, смеясь, продолжил продвигаться дальше. Его призрачная лошадь все еще была при нем. Сидя на ней верхом, он двигался на Сунмина, прикладывая максимум усилий. Он протягивал вперед меч, держа его двумя руками. Владер замахнулся, пытаясь разрезать сверкающее пространство, но этого было мало. Он слышал, как десятки тысяч убитых им душ смеялись над ним. Он все еще хотел стать человеком и умереть, поэтому ему было все равно. Владер просто рассмеялся еще громче, так, чтобы смеха мертвых душ слышно не было. «Да, мы разные», — прокричал он сквозь смех. «Мой конец настанет раньше твоего». Первым из его рук вылетел меч. «Ты оказался искреннее меня в своих желаниях». Затем опрокинулась и лошадь. «Я признаю тебя, и он сам, но в итоге и ты не избежишь краха». Разверзнутый мир снова начал стягиваться. Внезапно поднялся сильный ветер, и пыль взмыла в воздух. Сунмин зашатался и сел на месте. Ему казалось, что он полностью опустошен, а нахлынувшая боль разрывает его мозг на части. Копье, находившееся у него в руке, выпало на землю. Сунмин опустил взгляд на дрожащие руки. Из-за произошедшего у рук пропала чувствительность, но прошло немного времени и все начало приходить в норму. Агрх, к горлу начала подступать кровь, которую Сунмин сплюнул. Да, он это сделал. Он выполнил технику учителя, не изменяя самому себе. Но где Владер? Сунмин перевел дыхание и поднялся с места. Уничтожен, ответил Хаджу. В этом мире он мертв, поэтому он должен вернуться к королю магов, который держит у себя его душу. Он еще не полностью умер, но в этом мире он точно больше не появится.